Глава 38. Первая победа. Дело Юрия Волкова против Антона Ниловича Самохвалова о взыскании денежных средств по договору займа, монотонно произнесла секретарь, и мы встали с кресел. Подошли к ней, передали документы. Сотрудница окинула нас быстрым взглядом поверх очков, кивнула и вернулась в зал. «Эх, где мои 16 лет?» — сказал Волков и с улыбкой покосился на меня. «Я бы точно не упустил шанса взять у такой красавицы номерок». На это я лишь пожал плечами. Вышел немного нервно, но я и не пытался казаться спокойнее, чем был. Через несколько минут девушка снова выглянула из-за двери. «Проходите». Мы вошли в зал, как две капли воды, похожие на тот, где вчера проходило заседание комиссии. Только за трибуной восседала одна судья в черной мантии. Это была женщина лет 50 с узким лицом, острым носом и поджатыми губами. Волосы у нее были зачесаны наверх и скручены в тяжелый узел, заколоты черепаховым гребнем. Вид у нее был очень суровый, но я подумал, что так кажется только лишь потому, что она почти не пользовалась косметикой. Кроме обручального кольца, никаких других украшений у нее не было. Если не считать очков, конечно, которые висели на ее шее, закрепленные на цепочке. Столы у стены оказались завалены папками с находившимися в производстве делами. Мы прошли к трибуне, напротив судьи и застыли. Судья принялась рассеянно искать очки на столе, потом вздохнула, подняла их на переносицу и начала читать. Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается дело по иску Юрия Волкова к Антону Ниловичу Самохвалову о взыскании денежных средств по договору займа. Представьтесь, пожалуйста. Секретарь передала судье документ, который та начала раскладывать перед собой. Мы же по очереди представились. Женщина монотонно продолжила. Дело будет рассмотрено в составе судьи Филипповой, секретарь судебного заседания Лебедева. Согласно гражданскому уложению, вы можете объявить отвод состава суда, если судья является родственником одной из сторон, участвующих в деле, либо у вас есть сведения о том, что кто-то из состава заинтересован в исходе дела в пользу одной из сторон. Отводов у нас не было. Это не удивило присутствующих, и дальше судья разъяснила нам права. «Есть ли ходатайство и заявление?» — уточнила она. «Есть, уважаемый суд», — ответил я, передав ей документ. «Прошу приобщить к делу ходатайство о вызове и допросе свидетеля, который может подтвердить, что претензии мастера Волкова к моему доверителю не обоснованы». Судья приняла бумагу. «Вы обеспечили явку указанного свидетеля?» «Да, уважаемый суд», — ответил я. «Суд решил ходатайство удовлетворить», — сообщила Филиппова, убирая документ в папку, «и выслушать показания свидетеля после заслушивания позиции по делу. Переходим к рассмотрению дела по существу». Мы разошлись по разным сторонам от трибуны и сели каждый за свой стол. Стул под Волком жалобно скрипнул, и мужчина обеспокоенно посмотрел на ножки, очевидно переживая, не развалится ли под ним мебель. «Все в порядке?» — резко уточнила судья. «Да, конечно», — подтвердил Волков с дежурной улыбкой. Судья принялась читать все обстоятельства, которые истец изложил в заявлении. И я невольно отметил, как ловко октябрист ссылался на нужные статьи. Все же он действительно владел правом и понимал, как следует составлять документы. Наконец Филиппова отложила лист и обратилась к Волкову. «Что-то желаете пояснить, мастер Волков?» Октябрист встал из-за стола и ответил. «Во время смуты ко мне обратился Антон Нилович Самохвалов, который в те времена еще отчество не носил. Он попросил у меня в долг крупную сумму на открытие мануфактуры. Я одолжил ему эти деньги под расписку, которая приобщена к делу. И теперь я хочу взыскать указанную сумму с процентами, оговоренными в документе. Вот и все, уважаемый суд. Мне нужно только то, что положено по закону. На лишнее я не претендую». Филиппова кивнула. «Прошу». Представитель ответчика. Она взглянула на меня. «Мой доверитель признает долг, но возражает против размера указанной суммы, уважаемый суд», — сказал я. «И у вас есть доказательства, которые могут оспорить требования господина Волкова?» — уточнила судья. «Свидетель», — пояснил я. «Первый раз в суде в качестве свидетеля», — прошелестела рядом со мной чума, но никто, кроме меня, его не услышал. «Хорошо. Тогда давайте вызовем этого свидетеля», — произнесла судья и зачитала с листа. «Тимур Востров». Услышав это имя, Волков вздрогнул. Он распрямил плечи и поднял подбородок. На меня он даже не посмотрел, но я понял, что ему известно, что Тимура нет в живых. Секретарь Лебедева встала было из-за стола, но я остановил ее, подняв руку. «Уважаемый суд, в процедуре вызова свидетеля есть один нюанс. Его нет в коридоре. Мне нужно воспользоваться силой, чтобы его призвать сюда». «Как это?» – не поняла судья и беспокойно осмотрелась, словно ожидая подвоха. «Видите ли, уважаемый суд», – начал я, – «свидетель умер несколько лет назад, но существует в нашем мире в виде призрака». В зале воцарилась тишина, а затем Филиппова произнесла дрогнувшим голосом. «Это первый случай в моей практике за все 15 лет работы. О таких вещах надо сообщать заранее, мастер Чехов». «Моя вина», – смиренно согласился я. «Я практикант и не имею большого опыта судебных заседаний. И раз уж в гражданском уложении не указано, что призрак не может быть свидетелем...» Филиппова заерзала в кресле, сняла очки, чтобы протереть их салфеткой, и вновь нацепила их на переносицу. Когда я уже решил, что она не захочет продолжить, женщина наконец заговорила. «Ходатайство приобщено, и закон не нарушает. Вы должны пообещать, что ваш свидетель не будет представлять угрозу для участников». «Конечно, никакого вреда он не причинит». «Под вашу ответственность, Павел Филиппович. Вызывайте, то есть призывайте. Но предупреждаю вас, мастер-некромант, если свидетель не будет соответствовать...» «Буду», — с готовностью пообещал Чума, блестя глазами в сторону Волкова. «Что вы, уважаемый суд?» — поспешно ответил я. «Он слишком слаб, чтобы как-то взаимодействовать. К тому же призраки — отличные свидетели, они не могут лгать. Софья Яковлевна Чехова может это подтвердить». «Призывайте уже, мастер Чехов», — велела судья. «Будет о чем рассказать студентам на кафедре». Я щелкнул пальцами, за трибуны появился кряжистый пень. А от него по моей команде потянулась тонкая ниточка силы, которая питала Чуму. Тот замерцал и проявился в мире во всей своей красе. Казалось, что парень на мгновение смутился и попытался запахнуть куртку, но потом одернул себя и поправил воротник, который без того стоял стойкой. Боковым зрением я заметил, как побледнела секретарь. Да и судье Филипповой стало немного не по себе. Наверное, бандитский вид Чумы впечатлил женщин. «О таких свидетелях нужно предупреждать, Павел Филиппович», — дрогнувшим голосом повторила судья. «Учту, уважаемый суд», — склонил голову я. «Итак, вы Тимур Востров», — уточнила судья у Чумы. Тот молчал, с интересом осматривая кабинет и избегая поворачиваться к Волкову. Филиппова недовольно взглянула на меня, и я поспешно произнес. «Тимур, отвечай на вопросы судьи». «Прошу, мастер», — смиренно ответил призрак. Филиппова посмотрела на меня. «Вы должны дать ему разрешение». «Приказ, уважаемый суд», — поправил я судью. «Призванные духи и поднятые мертвецы слушаются только некроманта». «Тогда вы должны дать ему приказ отвечать и на мои вопросы», — резонно возразил Волков, тяжело поднимаясь на ноги. «Потому что вопросы свидетелей имеют право задавать все участники процесса». Я промолчал, сделав вид, что не услышал этой реплики. «Прикажите ему отвечать на вопросы мастера Волкова», — с нажимом повторила судья слова октябриста. Я произнес. «Тимур, отвечай на вопросы судьи и мастера Волкова». «Слушаюсь», — был мне ответ, и парень скривился в улыбке, больше напоминающей оскал. Секретарь принялась обмахиваться листом бумаги. Филиппова снова уточнила у призрака имя и фамилию, зачитала Вострову права. Начался допрос свидетеля. «Мастер Востров, вы знали о передаче денег от мастера Волкова мастеру Самохвалову?» — задал вопрос я. «Да, мастер», — прошелестел призрак. «Можете рассказать об этом подробнее, мастер Востров?» «Самохвалов был нашим приятелем», — начал тот. «В те времена мы занимались вымогательством денег у застройщиков, и по итогу у каждого из нас скопилась большая сумма. Застройщики не жаловались в жандармерию, так как в процессе следствия могло открыться множество нарушений, за которые им пришлось бы заплатить большие штрафы. До тех пор, пока один из застройщиков, мастер Пономарев, не попал в поле зрения жандармов. Его использовали для того, чтобы он написал заявление о вымогательстве». «Мастер Востров, давайте сократим эту историю о делах давно минувших дней», — поморщившись, попросила Филиппова. Было заметно, что ей не по себе от близкого присутствия призрака. Казалось, если тот двинется с места, женщина рванет прочь, подхватив мантию. «В те времена между нами был товарищеский договор. Старший должен был взять всю вину на себя, чтобы группа могла работать дальше. И Самохвалов решил откупиться от каторги, передав свою долю денег Волкову. Сам же предложил оставить деньги при себе, чтобы грамотно ими распорядиться, пока Волков будет отбывать наказание. А уж когда тот выйдет, обещал вернуть. Дал слово. Но Волков попросил составить расписку на передачу денег, якобы на покупку мануфактуры. А затем явился в жандармерию и взял на себя все эпизоды группы. Взял на себя роль лидера». Боковым зрением я видел, как Волков довольно усмехнулся. Я же продолжил. То есть расписка была составлена на деньги, которые были получены преступным путем. «Так и есть, мастер», — подтвердил призрак и покосился на Волкова, который все еще показывал нам свой гордый профиль. «Спасибо, мастер Востров», — поблагодарил я свидетеля. И обратился к Филипповой. «Самого долга никогда не существовало, а значит, сделка может быть признана ничтожной. К тому же это была сделка, составленная для сокрытия преступления, а значит, нарушающая закон». Филиппова молчала, а Волков произнес. «Уважаемый суд, могу ли я задать свидетелю несколько вопросов?» «Задавайте», — ответила Филиппова. Чума напряженно ждал, когда старый приятель к нему обратится. «Куда делись остальные участники преступной группы?» — сухо уточнил октябрист и, наконец, повернулся. «Это не относится к сути дела», — запротестовал я. Но призрак все же ответил. «Самохвалов убил всех, чтобы присвоить себе их деньги. И он же покушался на меня на каторге», — быстро уточнил Волков. «Уважаемый суд, у вас есть вопросы к свидетелю?» — поспешно обратился я к судье. «Держать его в нашем мире достаточно тяжело». «Да», — ответил тем временем Востров. «Самохвалов сказал, что ты стал стукачом, брат, и я поверил мерзавцу. Прости, он ведь потом и меня убил». Волков коротко кивнул и гулко сглотнул, словно сдерживая бушующие внутри эмоции. «Прости», — повторил Чума. Я не посмел отозвать тотем, пока Волков не взглянул на старого друга и не ответил. «Давно простил, дружище, давно». Я только покачал головой и щелкнул пальцами, отзывая тотем. Востров и стоял в воздухе. В зале воцарилась тишина. «В этой истории открылось много интересных подробностей», — сказала, наконец, Филиппова. «Вы же говорили, что призрак не может лгать, так, мастер Чехов?» Она с интересом посмотрела на меня. Я же молчал, обдумывая произошедшее. Ситуация принимала скверный оборот. Если по делу о вымогательстве организации преступной группы уже вышли сроки давности, то за умышленное убийство срок давности был 20 лет по каждому эпизоду, и мое признание сейчас было бы приговором. Можно соврать, но тогда я попаду под лжесвидетельство в суде и могу получить хороший срок. Только теперь я понял, что хитрый призрак в своем рассказе утаил кое-что важное. Он поведал мне, что вся банда была убита, не уточнил, кто именно это сделал, а я не стал открывать все нюансы. Выходит, он мне не солгал. «Мастер Чехов», — повторила Филиппова, вырывая меня из раздумий. «Призраки не могут лгать, уважаемый суд», — подтвердил я. «Но Тимур Востров мог назвать убийством причинение смерти по неосторожности, к примеру. Парень не сведущ в тонкостях разграничения уголовных статей, и я не могу в данном деле рассуждать о его показаниях, которые не касаются разбирательства». Филиппова кивнула и уточнила. «Участники процесса могут еще что-то добавить по существу процесса?» «Нет, уважаемый суд», — произнес Волков. «Нет, уважаемый суд», — повторил я. «В таком случае суд удаляется в совещательную комнату для принятия решений». Мы послушно покинули кабинет. «Неплохо, Павел Филиппович», — произнес Волков, как только дверь за нами закрылась. И в словах октябриста я не услышал издевки или насмешки. «Вы знали, что я буду искать призраков?» — спросил я. «Догадывался. Я навел о вас справки, узнал методы вашей работы. И очень надеялся, что и в этот раз вы прибегнете к проверенной тактике. Правда, тут было много нюансов. Что вы сможете найти мертвых братьев, что хоть кто-то из призраков остался в мире, а не ушел на ту сторону, и многое другое. Но это дело вы, скорее всего, выиграли, Павел Филиппович, и наш договор признают ничтожным, как вы и говорили». «Это точно», — вздохнул я. Беседу прервала секретарь Лебедева, вышедшая из кабинета. «Проходите». Мы вернулись в зал и снова встали за трибуну. Суд в составе судьи Филиппова рассмотрел заявление по иску от мастера Юрия Волкова к Антону Ниловичу Самохвалову о возврате денежных средств по договору займа и вынес решение в удовлетворении иска мастера Юрия Волкова к мастеру Антону Ниловичу Самохвалову отказать, начала зачитывать Филиппова. Суд учел все доводы сторон относительно дела и вынес решение. С учетом показаний свидетеля, который не стал оспаривать мастер Юрий Волков, суд пришел к выводу, что сделка была заключена в целях сокрытия преступления. Значит, согласно статье 1506 Гражданского уложения, данная сделка должна быть признана ничтожной. Все вновь открывшиеся обстоятельства по информации о совершенных преступлениях будут направлены в третий отдел жандармерии для проверки. Вам понятно решение суда? «Понятно, уважаемый суд», — ответил Волков, и в его глазах полыхнуло торжество. Я повторил за ним. «Понятно, уважаемый суд». Решение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию в течение 10 дней с момента вручения, продолжила Филиппова. Заседание окончено. По очереди мы подошли к столу, за которым сидела судья, и забрали документы, а затем покинули кабинет. «Поздравляю с выигранным делом, мастер Чехов», — произнес октябрист, когда мы оказались в коридоре. «Как я и думал, вы смогли решить задачу. Обжаловать решение я не стану. А повторная подача иска по делу, в котором ранее было вынесено решение, в империи невозможно». «Спасибо, мастер Волк», — ответил я. «У меня получилось сделать так, чтобы справедливость восторжествовала». «Скажите, вы могли бы приказать Чуме заранее не говорить об убийстве?» Я кивнул. «И почему не сделали этого?» Я не произнес ни слова, потому что сам не знал точного ответа. Наверное, все дело было в том, что я не хотел поступать подло, даже чтобы защитить себя. Мы вышли из здания суда и остановились на крыльце. «Чума еще тут?» — спросил Волков, оглянувшись. «Да», — ответил я. И кивнул в сторону, указывая на место, где стоял призрак. «Спасибо, что согласился прийти», — сказал ему Волков, глядя в пространство. «Но было бы лучше, если бы ты ушел в другой мир. Начни новую жизнь, где у тебя будет шанс не совершать ошибок, которые мы наделали тут». «Спроси его, некромант, получилось ли у него начать все заново?» — попросил меня призрак. Я повторил вопрос. «Я пытаюсь, Тимур. Иногда мне кажется, что у меня получается. Прощай». Чума замерцала и исчез, а кулон в моем кармане стал холодным. «До встречи, Павел Филиппович», — попрощался октябрист. «До встречи». Волков спустился по ступеням и направился к нескольким припаркованным машинам, у которых уже стояли люди с нашивками в виде знака октябристов. Они о чем-то обмолвились, и Волков сел в авто. Вереница машин выехала со стоянки. Я же направился к своей победе. «Как прошло, вашество?» — поинтересовался Фома, едва я сел на пассажирское сиденье. «Скажем так, справедливость восторжествовала», — сказал я, раздумывая, как теперь может аукнуться мне эта самая справедливость. «Поехали домой, Фома». Слуга кивнул, завел двигатель, и авто выкатилось с парковки.